Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 371. Ибо не навек оставляет Господь. Плач Иеремии. 3 глава, 31 стих. Господь может отвергнуть человека на какое-то время, но не навсегда. Женщина может снять с себя украшения на несколько дней, но она не забудет и не выбросит их вместе с мусором. Господу совершенно не свойственно отвергать тех, которых Он любит, потому что Он возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Некоторые говорят о пребывании в благодати и пребывании вне благодати, будто мы кролики, которых можно поместить в клетку, а можно и извлечь из нее. У Бога так не бывает. Любовь Господня – это гораздо более серьезное и постоянное дело. Он избрал нас от вечности, и Он будет любить нас в течение всей вечности. Он возлюбил нас до того, что умер за нас, а потому мы можем хранить уверенность, что любовь Его никогда не умрет. Слава Его таким образом сочеталась с делом избавления верующих, что Он уже не в состоянии отвергнуть их, как не может отказаться от своего облачения Царя Славы. Нет и нет. Как глава, Господь Иисус Христос никогда не отвергнет своих членов, а как жених никогда не отвергнет своей невесты. Помышлял ли ты когда-нибудь о том, что ты отвержен? Неужели ты мог бы помышлять такое зло о Господе, который обручился с тобою? Отбрось эти мысли и не предлагай им больше места в своей душе. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Об этом написано в послании к римлянам, в 11 главе, во 2 стихе.